Возвращаемся в прямой эфир. У нас сейчас должен быть по скайпу Вячеслав Мальцев. Вячеслав, вы меня слышите? Да, прекрасно слышу и вижу даже. Добрый день. Здравствуйте. Итак, мы с вами хотели еще на прошлой неделе связаться, но не срослось. Ну, собственно говоря, что не делается, то к лучшему. 16 числа состоялся съезд Парнаса, на котором партия практически, можно сказать, перестала существовать. Вышло из нее 20 человек, в том числе довольно яркие люди, наподобие Карамурзы или Яшина. Собственно, они во всех интервью рассказывали, что выходит из-за того, что в тройке был на выборах Вячеслав Мальцев. Вы партию развалили? А чем яркие-то эти люди были, а? Ну, вы мне скажите. С точки зрения СМИ, ну, а другой закончил детский сад, потом школу с продвинутым обучением русского языка, выносил за Борисом Немцовым чемодан и стал великим политиком. Ну, чем они яркие? Вообще, кто такие эти люди? Нет никто, и звать их никак. И тут вспоминая слова Белковского, которые мне очень нравятся, да, когда он сказал, что Парнас несли на кладбище, это после моего, так сказать, праймерис, он сказал, Парнас несли на кладбище, процессию пришлось развернуть. Ну, потому что я участвовал в Парнас, поэтому процессию с Парнасом пришлось развернуть. Сейчас опять понесли. Не потому, что этот Яшин, который надергал чего-то там с интернета и написал доклад о Кадырове, состоящий из слухов и фиг знает чего и того, что знают все. Вовсе нет. А потому, что ну, они сделали большую глупость, они Игнатьева исключили из партии. И то есть тем крылом, который поддерживает меня, в общем-то, ну, возникли очень неприятные такие разговоры и возникли какие-то трения. И то есть, если раньше у нас было горячее желание помогать Парнасу, то сейчас у нас, ну, мешать мы, конечно, не будем, но помогать мы тоже не будем ни в чем. А раз мы не будем помогать Парнасу, значит, его похоронят окончательно, 100%. И ни Яшин, ни Карамурза тут виной. О чем вообще речь? Чем они занимались? Числись замом председателя. Что такое зам председателя? Это очень трудная работа, связанная с партийным строительством. А если руководство партии появляется там на работе по 3 часа, а некоторые вообще по 3 месяца не появляются, потому что за границей там фотографируются, куда не залезешь, там фотосессии, они там за границей, красавцы такие. Ну как, какое это руководство партии, о чем вы говорите? Вы все-таки не чувствуете своей ответственности? Все-таки, по сути, вы использовали партию для того, чтобы поучаствовать в выборах. Сейчас вы говорите, что вы больше не будете с ней, значит, общаться никак. Пока я ничего не говорю. Я не говорю, что не буду общаться. Мы скажем, пока помогать и мешать не будем. А вы это кто? Во-вторых, ну как кто? Это мое движение, которое можно как угодно, хунта, артподготовка назвать, как угодно. То есть достаточно массовое движение в России. Можно, конечно, закрывать глаза и говорить, что этого ничего нет, но это есть. Кроме всего прочего, я же участвовал с Парнасом не для того, чтобы поучаствовать в выборах. Выборы не были самоцелью. Цель был эфир на центральном телевидении, который дают выборы, вот и все. Цель была поучаствовать в дебатах, сказать то, что я сказал. В общем-то, очень мне нравятся особенно первые дебаты, когда был показан весь зал, да, и когда я спросил, кто здесь против Путина, на сцене была одна моя рука, а в зале и был лес рук. И потом перестали в зал показывать, перестали пускать в зал, в общем-то, всех, кроме нанятых, потому что, ну, поняли, что, в общем-то, это чревато. Это мы все помним прекрасно. А вот смотрите, сейчас же из Парнаса вышли, скажем, ваши противники. Соответственно, остались люди, которые вас поддерживали, тот же Касьянов и его команда. Так может быть, наоборот, партия очистилась от ваших критиков, и наоборот, нужно с ней работать? Ну, не знаю. Вы знаете, я говорю, есть определенные шаги, которые для нас непонятны. Вот определенные люди называют меня гением лобового удара. Я не люблю интриги, не люблю интриговать, там какие-то подковерные игры. Очень не люблю. И когда мне что-то непонятно, то есть я вижу, что люди совершили, ну, на мой взгляд, колоссальную ошибку, просто колоссальную ошибку, и упорствуют в своей ереси, то я боюсь дальше продолжать сотрудничество с такими людьми, потому что завтра они еще что-то учудят такое, мне непонятно. Но я понимаю, когда, допустим, люди алчные, да, там, когда за ними стоят семь смертных грехов. Но вот есть у православных, к коим я себя отношу, нет такого смертного греха. А вот у сатанистов есть, называется он глупость. Понимаете, я не знаю, хотя я не сатанист, но я терпеть не могу глупость. И когда люди совершают глупость, то я боюсь с ними сотрудничать. Думаю, блин, а завтра они что еще учудят? Ну, знаете, есть легенда, что Мальцев собирается захватить Парнас и даже переименовать. Я вот название нашел. Партия «Русские наступают». Парнас остается, а расшифровка другая. Нет, что вы. У нас даже и такой мысли не было. Мне очень часто журналисты это приписывали. Я неоднократно говорил, что мы никогда в жизни этого делать не будем, потому что это как раз интрига. И это как раз то, чем мы никогда заниматься не будем. Зачем нам это нужно? Нет, ни в коем случае. На ваш взгляд, при Касьянове партия вообще жизнеспособна? То есть, что с ней будет дальше? Ну, это все зависит от тех шагов, которые они будут делать. Если они будут продолжать делать глупости, значит, все закончится плачевно, унесут на кладбище, что называется. И если вдруг что-то, какие-то новые идеи вольются. Но новые идеи вливаются с новыми людьми. Вот в чем дело. Я боюсь, что партию покинут не только противники Касьянова, там, такие как Яшин, Карамурза, но могут и, в общем-то, другие люди покинуть. Мы это увидим. Я убежден, что если не изменится, так скажем, ну, угол зрения на определенные вопросы, нельзя пройти между струек. Это политика, политика искусства возможного. Поэтому нельзя стараться угодить всем. Вот что было на съезде на этом и перед съездом. То есть Касьянов попытался угодить всем, в результате не угодил никому. Ну, классика. Угу. Ну, тем не менее, основной точкой раскола стали, конечно, выборы. И есть еще... Не-не-не, вовсе нет. Какие выборы? Ну, о чем речь? Ну прекратите. Ну, до выборов вот еще хоть как-то дружили. Пошел, и чего? А она перед этим, перед праймерис, они там взбрыкивали. Основной точкой стало то, что у Касьянова есть кастрюля, которая называется «Парнас», в которой можно варить политический суп тем людям, которые сами ничего не в состоянии сделать. Они хотели эту кастрюлю у него забрать. Или, по крайней мере, сказать: мальчик, постой в сторонке, а мы тут будем варить сами. Он, конечно, человек по жизни добрый и мягкий, и выглядит, в общем-то, так. Но действует он иногда достаточно жестко. Они этого недооценили. Поэтому, в общем-то, они не смогли отобрать у него кастрюлю. А знаете почему? Ну, потому что они мажоры, они ничего не смогут. Они, я не знаю, там, вот, любой человек, который прослужил бы хотя бы год в армии, уже бы отобрал у Касьянова эту кастрюлю на их месте. Ну, если бы поставил-то себе это целью. Они не могут. Ну, почему? Потому что им надо тусоваться, ездить по заграницам, по Финляндиям, Англиям, там, я не знаю, хари торговать свои. Это очень приятно, я понимаю. И сейчас им выход из Парнаса для чего нужен? Ну, кто они такие? Кто о них вообще помнит? Вот вы говорите, вот сейчас спроси, выйди, спроси, кто это такие. Скажут, да хрен его знает, кто это такие. Ну, я боюсь, что для массовой публики Мальцев тоже не особо знаком. А и при чем здесь массовая публика? Ну, за мной но есть конкретный... Это ваш критерий оценки. Это не мой критерий оценки. Критериев достаточно много. У меня есть массовое движение. А у Яшина с Карамурзой есть массовое движение? Да, ну, мы ездим, вот мне Сереж подскажет, вот мы во время выборов ездили по городам, сколько мы людей собираем и сколько могут собрать они, ну, чего прекратить? Это же понятно, что, вот, что-то сбился я с мыслью, ладно, Сереж меня сбил, дальше давай. Давайте про выборы как раз и упомянуть. На этих ничтожествах я вообще думаю, нет смысла говорить дальше о них. Хорошо, хорошо, поговорим про Мальцева. который выборы провел, конечно, очень ярко, и все за этим следили, в Саратове уж тут точно следили. Знаете, есть еще одно, вот я сегодня по мнениям хожу, да, вот мы разговаривали про мнение Парнаса, а вот такое мнение общественности в Саратове, что Мальцев был выгоден власти, потому что Кремль показал Европе, Америке, мировому сообществу, вот смотрите, какие у нас открытые гласные выборы, даже вот вполне себе такие радикальные люди есть. Вот вам не кажется, что вы помогли Кремлю легитимизировать выбор? Мне не кажется. Мне кажется, что я не абсолютно, мне не важно, что там думает Америка или еще что, или там Кремль что себе думает. Мне важно было показать Вате, что не все в России думают одинаково, да, что нет никаких 86%, что все это синдром 37-го года, и не надо ссать. Вот что я хотел показать людям, и я это показал. И мне наплевать, что там кто-то думает. Вот там конспирологических версий я очень много слышал о том, особенно вот последнюю, Сережа огласил, как Нодовец какой-то питерский рассказывает, что Мальцев вместе с Путиным после 5-11 будет побеждать пятую колонну. Ну, у людей много чего в башке есть такого. Я видел недавно листовку Нода, как раз петербургского, вас там нет, я вам гарантирую просто. Абсолютно точно. Слушайте, а стоит ли вообще участвовать? Нет, понятно, что нет. Сережа слушал выступление на этом. Угу. В интернете, да. Не про листовки, конечно, нет. Стоит ли вообще участвовать в выборах? Потому что, ну вот, вы же знаете прекрасно, в Саратове 62,2, да? И да. Больше, чем на 100 участках за Единую Россию все равно рисуют. Может быть, и не стоит ни на какие выборы ходить? Не, ну на те... Это выборы надо было сходить, потому что, в общем-то, это мы не делаем целью приход к власти благодаря выборам, потому что понимаем, что на выборах нарисуют любую цифру. Но выборы нам нужны были, я говорю, для того, чтобы получить СМИ. Мы их получили. Может быть, не в том объеме, в котором бы хотелось, но, честно говоря, в достаточно большом мы даже, может быть, на это и не рассчитывали. Поэтому, в общем, все хорошо. На выборы ходить какой смысл? А выборов больше не будет. Какие выборы? Ну, подождите. Вот Навальный заявил, что будет баллотироваться в президенты. Вы как? А в 2018 году будут выборы президента? Да в 2018 году знаете, что будет, я вам скажу. Давайте, давайте. Скажите. Напоминаю, что в прямом эфире. Вы же знаете, как мы уверены, что 5-11-17 в России свершится революция. Поэтому мы как бы про будущие выборы не думаем мы. Слушайте, откуда взялась эта цифра вообще? То есть, почему именно 5-11-17? Произвольно. Ну, я думаю, что 5-11. Ну, потому что мы говорили 7-го, если бы это было 7 ноября, то это было приурочено к столетию, да, революция. Но не все же у нас коммунисты. Хочется, конечно, приурочить к столетию, но и в то же время, чтобы это было что-то свое, новое такое. Слушайте, ну, для каких-то изменений глобальных, да, скажем так, нужно довольно много сторонников. У вас они есть? А почему должны сторонники быть глобальных изменений, а? Люди не хотят... Революционная ситуация стоит в том, что люди не хотят жить по-старому, а не то, что они хотят жить по-новому, понимаете? Поэтому, ну, давайте спросим. Вот вы хотите жить, как живете, а? Ну, наверное, нет, и там вокруг себя спросить. Поэтому вот в данном конкретном случае вы мои сторонники, и все, кого вы не спросите на улицах, все не хотят жить по-старому. И я тоже не хочу. Мне кажется, большинство боится что-то менять. Ну, что же, это синдром 37-го года. Они не только боятся что-то менять, они боятся, что их за это накажут. Но когда они поймут, что те, которые... могут их наказать, также боятся, что их накажут, только в будущем, не в прошлом, а в будущем, да, то все, ситуация изменится. А это в ближайшее время поймут. Слушайте, потому что все те, кто может наказать, они уже понимают, что, возможно, будут наказаны в будущем. Возможно. Скажите мне, пожалуйста, а где гарантия, что после 5-11-17 не станет хуже? Нет никакой гарантии. А кто кому? Как Остап Бендер говорил, полную гарантию может дать только страховой полис. А где гарантии? Вот вообще, ну то есть сейчас вот у нас ад кричащих тай-тай, да, так по буддийскому варианту, да. Но дальше может быть только хуже. с революцией или без революции, все равно лучше не станет. Как говорят друзья-алкоголики, лучше уже было. Да, вот лучше уже было, Путин вот это лучше просрал. Когда там нефть стоила по 160 и так далее. Когда можно было не красть со своими дружками, а что-то нормально делать для страны. Но этого не сделали. Все, паровоз ушел. Дальше что? Дальше будет только хуже. Если кто-то рассчитывает на то, что опять нефть станет по 160. Но если она даже станет по 160, все равно есть Иран там со своей нефтью, газом. Израиль газ нашел. Еще куча там в очередь строится. Поэтому все равно не будет по 160. Все равно эпоха кончилась. Нужно понимать, что дело не в Путине, не в Мальцеве. Дело в том, что кончилась определенная историческая эпоха. Общественно-экономическая формация меняется. Приходит новая информационная общественно-экономическая формация. Мы даже не знаем, как ее назвать. Вот сейчас ни один ум человечества не может назвать эту общественно-экономическую формацию. Ее там информационную называют как угодно. То есть любой мальчик с каким-то телефончиком за 4000 может перевернуть мир. Почему? Потому что впервые в истории человечества самые передовые средства производства принадлежат неимущему классу, принадлежат пролетариям. То есть раз чик-чик-чик на этом телефончике, и что-то сделал такое, что перевернул в конечном итоге мир. И такого не было никогда. А раз такого не было никогда, значит, будущее будет не таким, как до этого было. Вот и все. Ну, то же самое, как с капитализмом и паром, да? То есть, когда там были, мужики в коротких штанах ходили со шпагами и чувствовали себя хозяевами жизни. И пришли какие-то такие бородатые, которые запустили какой-то пар, который крутил какое-то колесо, и все. И оп-оп-оп, и жизнь изменилась в одночасье. И вот эти в коротких штанах пошли куда? На гильотину они пошли, вот куда они пошли. Но если не пошли, то пошли на гильотину. Ну, вот так жизнь устроена. Вы показали на свою бороду, у меня сразу вопрос родился. А вы ее просто так отрастили, с какой-то высшей целью? Да нет, как-то это... Я вас просто помню еще без бороды. Да я сам себя помню без бороды. Вот видите как. Да, так что... Как-то так сложил. Про 5, 11, 17 я думаю, мы с вами поговорим 6, 11, 17 или, может быть, накануне. Да, все так говорят, 6 поговорим с удовольствием, прям вот с превеликим. И все-таки, смотрите, Навальный, политик, которого тоже вроде со счетов нельзя списывать, довольно известный. Вам не нравится мое слово «яркий», но я все-таки его использую. Яркий политик. Он яркий политик. Он это же готовится... не Карамурза. Навальный человек, который сделал сам себя. Навальный очень серьезный человек. У него единственная проблема в том, что он делает ставку на, так сказать, класс имущих, да, а не на пролетариев, вот и все. И то, что он пытается прийти к власти, используя их правила игры, а не пытается менять эти правила игры. Вот и все. А я к нему, к Алексею, очень хорошо отношусь и уверен, что он еще свое слово скажет. Если с Парнасом вы не готовы так же близко сотрудничать, а с Навальным? С удовольствием. Ну, Навальный это... Не, я и с Парнасом готов сотрудничать. Пусть мне нарисуют понятную схему сотрудничества. Когда мне говорят, а вот давай, чтобы было лучше. Я всегда хочу, чтобы было лучше. Но вы последовательно, на какие шаги вы готовы пойти? С удовольствием пойду. С Алексеем в данном случае все гораздо понятнее. Знаете, что я хотел у вас спросить? Вот все-таки давайте представим, что не будет никакого 5, 11, 17. Вот представим, да? Нет, даже, я даже не переубедить. Хочу. Тем не менее. Ну, хорошо. Условного там 5 марта объявляются досрочные выборы президента. Да? Еще не наступили никакие там ноябри, октябри и все остальное. Вы за кого будете голосовать? С учетом того, что избираются все те же, плюс Навальный и Явлинский, который уже заявил. За себя. Так, подождите. Я хочу, чтобы вы это сказали, если вы это скажете. 5 Вячеслав марта, Мальцев будет баллотироваться в президенты России? Что? Вячеслав Мальцев будет баллотироваться в президенты России? Если до 5-11, конечно, да. До 5-11-17 года, конечно, да. А как же? Ну, это политика искусства возможного. Возможно здесь получить волну, так сказать, поднять волну, конечно, я буду ее гнать, конечно, я буду поднимать. Более того, сейчас будут муниципальные выборы, мы будем помогать людям на муниципальных выборах, для того, чтобы нам нужна движуха, нам нужно, чтобы совершенно официально мы могли вывести на улицу людей, чтобы мы могли там устраивать митинги, шествия и все, что мы, в общем-то, можем делать по Конституции, но что нам запрещает режим и так далее. Мы занимаемся тем, что раскачиваем лодку, я даже вам это совершенно открыто говорю, ту самую лодку, в которой должно стошнить крысу. Ну, крыса такая крепкая оказалась, и не сильно тошнит пока, но я думаю, что затошнит. Может, плохо шатаете просто? Да, может быть, кстати, может быть. Слушайте, есть такая популярная точка зрения, не только в Саратове, что все-таки президентские выборы состоятся раньше. Я почему говорю о том, что это может быть в любое другое время. Будет объявлен преемник, и этим преемником чаще всего называют даже не Медведева, а Володина. Человек, который вам хорошо известен, Вячеслав Володин. Да. Еще один саратовский Вячеслав. Идея Белковского, только Белковский Медведева, так сказать, называют. Да, да, согласен. Как вам перспективы Володин в президент? Не, ну, логика тут железная. Вы смотрите, что сейчас он делает. Там в Думе, то есть он там всех построил, показывает, демонстрирует. То, как, какой, да, отец такой. Вот он и заставил работать депутатов негодячих. И за народ он там радеет и так далее. Тут я Вячеслава знаю давно и, в общем-то, неплохо. Поэтому все эти действия предсказуемы, и мы, собственно, их все предсказали почти до одного. Поэтому я вполне это допускаю. В общем-то, это в логике момента, и то, что Володин рассчитывает стать преемником Путина, мы говорили об этом давным-давно, еще до всяких выборов, много-много лет назад. Ну, он стремится, как я думаю, к высшей власти. И все-таки, насколько это возможно, на ваш взгляд? Ну, я вообще не думаю, что сейчас есть какой-то политик в России вот в рамках путинского режима и той системы, которая создана, которой можно Вячеславу противостоять. Он, во-первых, трудоголик, во-вторых, он очень системно работает, в-третьих, он подтаскивает кучу народа, в-четвертых, все дураки за него. Обратите внимание, он четко ставит на дураков и никогда не проигрывает, потому что они ничего не умеют, могут только любить Володина и выполнять приказы. Я бы с ума сошел, почему? Ну, потому что солдату разрешается думать, я бы сказал, там кому-то из нам известных товарищей. А Володин так не говорит, он разговаривает по телефону терпеливо, дает указания, выслушивает и так далее. То есть он в ручном режиме занимается. Не считаясь своим временем. Все-таки 62,2, ну топорно же. Ну и что? Ну оно работает. Главное, что все, что он делает, это работает, а? Хорошо, это вы как участник... Мы с тобой говорим, да, так не бывает. Если там ветер прилетел на какую-то свалку авиационную и собрал самолет, да, и оказывается в процентном отношении, что это более вероятно, чем... То, что на 100 участках там 62,2%, это более вероятно. Мы говорим, мы в это не верим. Он говорит, ну не верьте, ну идите нахер и не верьте. Ну, результат-то признан. Панфилова признал этот результат. Говорит, ну да, вот, блин, совпало так, бывает, чё ж. Вячеслав, я вас очень прошу, все-таки следите, потому что придется же потом, сами понимаете, за языком. Это я про всякие выражения ненужные. Про Володина говорите, что хотите, просто... Не, я в русском литературном. В русском литературном. Слушайте, президент Володин, давайте представим. Президент Володин. Вот Россия Володина и Россия Путина, в чем, по-вашему, будут отличия? Как в чем? Ну, во-первых, вы же понимаете, сразу же несколько будет сделано достаточно популистских шагов, я думаю. Там на энергоносители цены скинут, там еще что-то. Посадят всех олигархов путинских сразу просто, потому что он их всех ненавидит, даже с кем ручкается, обнимается. Просто он им всем отомстит мгновенно. Они все сядут надолго прям со всеми своими чадами и домочадцами. Народ будет ликовать. Ну, такой будет обыкновенный фашизм лайт. Такой, знаешь, ну, итальянский фашизм такой, без топок, без концлагерей, такой, все маршируют, здоровый образ жизни, там, бросай курить, вставай на лыжи, в общем, вот так будет. Но все это массово, красиво, впереди всех Ландос, Колей там и так далее, такие, как Радаев, губернаторами повсюду, шары вот такие катаются, как по Волжской, блин. Жопа, ну все маршируют, ура, Володину, красота. Вот это будет Россия, фашизм, лайк. Слав Вячеславович, я еще раз прошу вас, в пределах русского литературного языка. Кстати, при президенте Мальцеве такого не будет, что-то по-другому бы? Нет, ну при чем президент Мальцев? Начнем, во-первых, с того, с идеологии. У Вячеслава нет идеологии. Обратите внимание, Вячеслав всю жизнь был тем, кем от него требовала эпоха. Требовал демократ. Коммунистом был коммунистом. Я никогда коммунистом не был. Демократом был демократом. Потом там, я не знаю, там с Путиным по всем прошел этим... так сказать, и с отечеством, это не переход из партии в партию, это как бы впитывание в себя идеологии. Я же видел, он реально поддерживает ту идеологию, которой служит, любую идеологию. А поэтому, так как идеологии при нем не будет, он не может продуцировать идеологии. Слушайте, а что будет при нем с Кадыровым? Я не думаю, что что-то будет плохое, потому что я думаю, что Кадыров уже как бы сильно, так сказать, наладил хорошие отношения с Вячеславом Викторовичем. Он же тоже нос по ветру держит. Он знает, с кем надо ссориться, с кем надо. И я думаю, что там прям... Ну, будет выполнять, четко будет выполнять приказы Вячеслава, а ему больше ничего и не нужно. Так вот, и я про идеологию сказал. То есть идеология какая? Я говорю, вот это фашизм лайт, вот какая будет идеология. Что будет при Мальцеве? Я адепт народовластия и всегда был адептом народовластия. Поэтому, конечно, если бы, так скажем, мне удалось продвинуть ту идеологию, которая станет идеологией вообще всего человечества на ближайшие 300 лет, а это идеология прямого народовластия в условиях информационного мира, да, то я был бы, конечно, счастлив. У нас заканчивается уже время. Вячеслав Вячеславович, у вас вот борода, мы опять возвращаемся к этому, вы ее поглаживаете, очень любите ее, я так понимаю. Тут осталось меньше 2 недель до Нового года. Вообразите себя Дедом Морозом, пожелайте что-нибудь нашим зрителям. Так, Дедом Морозом надо сказать, хо-хо-хо-хо, да, да, мешок принести. Что я могу зрителям пожелать? Я могу сказать, в общем, то же самое, что говорил, наверное, вот в эфире с Жириновским на «Маяке», да, это радиоэфир был, жаль, что он не видеоэфир. Я могу пожелать им поддерживать здравый смысл, поддерживать нас, то есть тех, кого мы называем хунтой или артподготовкой и так далее. Я могу сказать, что им с нами, может быть, будет даже страшно, но никогда не будет скучно. Вот это я гарантирую. Поэтому, а в общем-то, жизнь – это очень часто, ну, просто как бы метод такой не скучать. И 17-й год принесет много из того, что сейчас они, так сказать, считают неприемлемым для себя и вообще там для России и так далее. Но я увижу, как меняется их мировоззрение, прям в ближайшее время оно будет трансформироваться, меняться, много событий произойдут интересных, которые заставят поменяться мировоззрение. Пусть они не дрефят. Любимый лозунг у нас – не ждать, а готовиться. А такое между собой в очень близких кругах, когда спрашивают, что делать, мы говорим, не ссать. Самое главное, не ссать, все будет нормально. Замечательное пожелание, спасибо. Вячеслав Мальцев у нас был на связи, спасибо большое.